Дзинь Гуй совершенно вышла из себя. Вскочила с Кана и бросилась на Бао Чань, намереваясь отколотить ее. Однако Бао Чань, перенявшая многие повадки своей хозяйки, решила не уступать ей. Хотя Дзинь Гуй только перевернула стол, стулья и перебила посуду, Бао Чань не переставала кричать, что ее бьют. В это время тетушка Сюэ находилась в комнате Бао Чай. Услышав шум, она приказала: «Сян Лин, пойди посмотри, что там творится, и скажи им, чтобы успокоились». «Мама, не посылайте Сян Лин», — вмешалась Бао Чай. «Разве она сможет разнять их? Ее появление только подольет масло в огонь». «В таком случае я пойду сама», — заявила тетушка Сюэ. «А, по-моему, вам тоже не стоит ходить. Пусть скандалят», — проговорила Бао Чай. «Ничего с ними не поделаешь». «Куда же это годится?» — возмутилась тетушка Сюэ, опираясь на плечо служанки, решительно направилась в комнату Дзинь Гуй. Бао Чай поневоле последовала за матерью. «Останься здесь», — на ходу приказала она Сян Лин. Приблизившись к дверям Дзинь Гуй, мать и дочь услышали крики и плач. «Что у вас там происходит? Почему вы перевернули все вверх дном?» — крикнула тетушка Сюэ. «Разве так подобает вести себя? Негодницы! Неужели вы не боитесь, что родственники осудят вас?» «Мне бояться?» — отвечала из комнаты Дзинь Гуй. «Это у вас тут все перевернуто вверх дном. Не поймешь, где хозяева и где слуги, где старшие жены и где наложницы. В нашей семье подобных порядков не видывали. Таких оскорблений, как мне наносят в вашем доме, я не вынесу». Старшая сестра обратилась к ней Бао Чай. «Мама пришла только потому, что услышала шум. Если она задала свой вопрос слишком резко, назвав всех одним словом «вы» и не делая различий между невесткой и служанкой, не следует придавать этому значения. Расскажи, в чем дело, и давай жить в мире, чтобы маме не приходилось каждый день из-за нас беспокоиться». «Да», — согласилась тетушка Сюэ. «Прежде расскажи, что случилось, а потом разберемся, в чем я виновата». «Ах, дорогая барышня!» — насмешливо воскликнула Дзинь Гуй. «Ты такая мудрая, такая добродетельная. У тебя, конечно, будет хороший муж, а у твоей матери хороший зять. Тебе не придется жить вдовой при живом супруге, как мне. Меня некому защитить, все только обижают. Я не умею хитрить, и только прошу тебя, не придирайся ко мне за то, что я говорю. Мои родители никогда меня не поучали. Кроме того, тебе нет дела до моих служанок». От этих слов Бао Чай смутилась и рассердилась. К тому же ей было больно за свою мать. «Сестра, прошу тебя, не говори лишнего», — сдерживая накипавший в душе гнев, произнесла она. «Кто тебя обижает? Что говорят о тебе? Я даже Тюлин никогда не обидела». Услышав эти слова, Дзинь Гуй заколотила ногами по краю кана и громко зарыдала. «Где уж мне равняться с Тюлин? Я не стою даже той земли, по которой она ступает ногами. Ведь она живет здесь давно, знает все тайны и вдобавок умеет льстить. А я приехала недавно, угождать не умею. А, да что говорить об этом? Много ли в Поднебесной девушек, которым судьба даровала счастье стать Гуйфэй? Я дам тебе хороший совет. Не выходи замуж за дурака, чтобы при живом муже не остаться вдовой. Посмотри, я этому пример». Тут уж тетушка Сюэ не могла больше сдержать своего гнева. «Я не защищаю свою дочь», — произнесла она, гордо выпрямляясь. «Она старалась тебя успокоить. а ты каждой фразой пыталась ее уколоть.